Мэддокс сидел некоторое время молча, потом поинтересовался. «Каково мнение врача на этот счет?» Хармас не заставил себя ждать с ответом. Он был удивлен, но, кажется, остался при том убеждении, что Дестер застрелился сам. Никакого другого вывода быть и не могло, ведь перед ним лежал труп, а рядом с трупом револьвер, которым было причинено ранение в голову, ставшее причиной смерти. Так что док только развел руками и заявил, что ему непонятно, почему у Дестера так мало пролилось крови из раны. Врач исходил из виденного, которое было неоспоримым. Некоторой же необычности факта с кровью объяснений не находилось. Мэддокс усмехнулся. «Вот мы и поищем объяснение. Должен сказать вам, мистер Нэш, что у меня есть некоторый опыт в области мошенничества. Вы и не поверите, на какие только хитрости не пускаются люди в погоне за легкой наживой. Я дошел до того, что больше не доверяю своим ушам и глазам, а доверяю подозрениям. И можете себе представить, они очень часто оправдываются. Вам придется попотеть, прежде чем вы придумаете объяснение, почему у Дестера кровотечение из смертельной раны было весьма необильным», — заметил Хармас. Мэддокс отмахнулся. «Что еще у тебя есть?» «Нигде нет отпечатков пальцев», — добавил Хармас. «Ни одного. Дестер оставил предсмертную записку. Так отпечатков не найдено ни на бумаге, ни на машинке. Очевидно, он пил виски и уронил бутылку, но следов нет ни на стакане, ни на бутылке. Отпечатки пальцев отсутствуют и на револьвере. Он чисто вытерт. В гардеробной на окне, которое, как предполагается, Дестер открывал, тоже ничего. Возможно, он все это делал в перчатках? Тогда где они? Я искал их, но не нашел. Да и зачем Дестеру писать предсмертную записку в перчатках? Я вынул платок и вытер мокрое от пота лицо. Я себя чувствовал так отвратительно, что уже не боялся, что это мое предательское движение будет замечено. Но оказалось, мужчины не обратили на меня внимания. «Еще один любопытный факт», — продолжал Хармас. «Когда Дестер выехал в санаторий с миссис Дестер, на нем была коричневая шляпа, пальто из верблюжьей шерсти, темно-серые брюки и коричневые ботинки. Когда мы нашли его в кабинете, брюки на нем оказались синие, а ботинки черные, и ни пальто, ни шляпы не было». «Что думает об этом Бромвич?» «Он решил, что, возможно, Дестер испачкался на лесной станции и переоделся в ту одежду, которая была с ним в чемодане. Сейчас Бромвич предпринимает поиски пальто и проверяет все камеры хранения, расположенные вблизи от места, где был оставлен Роллс-Ройс». Мэддокс почесал щеку чубуком трубки. Всем услышанным коротышка остался доволен. «Похоже, что нам задали хорошую головоломку. Мне твердо известно только одно, что это мошенничество. Я советовал Бромвичу поискать второго мужчину. Он не захотел. Так мы этим займемся сами». «Вы думаете, что есть еще один мужчина?» — спросил Хармас. «Считаете, что у миссис Дестер был любовник?» «Уверен, что да. Я полагаю, что им двоим пришла в голову идея убить Дестера и получить страховку. Одна миссис Дестер до этого не додумалась бы. Когда она действовала однажды одна против страховой компании, то чуть не посадила себя в тюрьму. На этот раз все продумано умнее, тоньше. Это дело рук мужчины. А кем иным он может быть, как не любовником?» «Вы хотите доказать, что Дестер убит?» — спросил Хармас. «Но ведь это невыгодно для компании. Если он убит, то придется удовлетворить иск». Я быстро взглянул на Мэддокса. Все зависело сейчас от его ответа. Он улыбнулся Хармасу. «Послушай», — сказал он, — «мы никогда не уклонялись от удовлетворения справедливого иска, да и впредь не будем. Дестер сам аннулировал в страховке пункт о самоубийстве. Для полиции оно сейчас налицо. Приняв эту версию, компания снимет с себя обязательство по выплате страховки. Но есть в этом деле один нюанс. Я смотрю на смерть Дестера иначе. Я считаю, что здесь имеет место убийство. Возможно, эта точка зрения обойдется нам в 750 тысяч, но в конечном итоге она сэкономит нам немало денег в будущем, отбив охоту многих поживиться за счет компании. До сих пор я не оставлял ни одного мошенничества безнаказанным. Я отправил в камеру смертников 18 человек. Пусть и на этот раз хитрецы поймут, что связываться с National Fidelity небезопасно. Я намерен в данной искусной подтасовке под самоубийство разоблачить мошенничество и доказать, что совершено убийство. Это будет для нас чертовски выгодная реклама. Кроме того, это явится предостережением для других умников. Мэддокс сделал затяжку из трубки, помолчал, хотя было заметно желание поскорее поделиться своими соображениями, и продолжил. Но это еще не означает, что нам придется платить. Возможно, будет не в интересах общества удовлетворить этот иск. Запомни эту формулировку. Не в интересах общества. Эта аксиома бывает всесильной. С ее помощью уже не раз приостанавливались платежи в прошлом. Будут приостанавливаться и в будущем. А теперь я обоим вам расскажу кое-что, к чему я пришел в результате размышлений. По-моему, эти двое, миссис Дестер и ее любовник, понимали, что компании будет выгодна версия о самоубийстве. И что они сделали? Они решили убить Дестера, инсценировав самоубийство. Они знали, на что шли. Не страховка им была нужна. Они рассчитывали, что, во-первых, не будут отвечать за самоубийство. Во-вторых, что компания будет горой стоять за них, чтобы добиться принятия выгодной для нее самой версии о самоубийстве. Вы спросите, зачем это им, если они теряют деньги? И вот что я вам отвечу. Мэддокс наклонился вперед, ткнув чубуком трубки в Хармоса. Убийцы делали ставку не на страховку, а на возврат взносов. Знаете, сколько уплатил Дестер за последние 2 года? 104 тысячи долларов. Вот на что они нацелились, а не на 750 тысяч. Получить 750 тысяч гораздо труднее, а претендуя на меньшее, они чувствовали себя в полной безопасности. Правда, у Дестера долгов на 50 тысяч, но продажа имущества покрыла бы долги, и в их полном распоряжении осталась бы кругленькая сумма в 100 тысяч долларов.